Бонус. Посвящается Катерине Ши. Благодарю за поддержку, комменты и награды. Принцесса Лиалика Пресветлая затормозила своего боевого коня на холме. Скакун послушно замер на четвереньках. Отсюда, с холма отрубленных голов, открывается прекрасный вид на кровавые реки, костяные гребни и ущелья отчаяния. В одной руке маленькая воительница держала небольшую косу, обернутую фольгой, а в другой – деревянный меч. Она уверенно сидела в седле, нога ее со спущенным носочком не выпадала из стремени. Напротив грозной воительницы сидел монстр-супротивник, почесывая задней ногой за ухом. Гигантский трехголовый чешуйчатый пес, зевая, выпускал из пасти клубы дыма. «Я побеждю тебя, грозный великан!» – завопила тонким голосом на всю округу Пресветлая. Местная, не раз побежденная живность и нечисть, уже очень хорошо знавшая этот пронзительный писклявый вопль, полный сокрушительной энергии, стала улепетывать, сверкая пятками. Округа стремительно пустела, только где-то в вышине летали острокрылые жабы, да солнце стало клониться к закату, пройдя полуденный пик на небосводе. Чудовище с ревом и лаем бросилось на воительницу, но она не струсила. Твердой, не дрогнувшей рукой, Пресветлая отбросила со лба светлые кудряшки с ярко-голубыми бантиками и смело посмотрела в глаза опасности. Монстр приближался к ней гигантскими скачками. Лиалика Пресветлая, дав шпоры коню, поставила его на дыбы и пустила вскачь. Так, когда обеда было еще много времени, отважному скакуну и помощнику пришлось проскакать все 33 мили до заставы и спасти колонистов, перебирающихся из рая в ад. А что? В аду климат лучше, не такой сырой и прохладный, да и не занятой земли до кучи. Все 9 кругов ада, выбирая любой на свой вкус. «Лиалика! Домой!» Монстр, с утра захвативший власть в аду, не выдержал искуса. Сорвавшись первым, он бросился бежать на запах домашней пищи и жарящегося мяса. Ленты слюны летели во все стороны. «Ну, мам!» – заныла воительница. «Обед!» – отрезала госпожа костяных чертогов. Пришлось разворачивать скакуна назад. На сегодня подвиги были окончены. Конь встал с четверенек, подхватил ребенка под мышки и посадил на плечи. Смелая воительница вцепилась обеими руками в рога своего бравого коня и подтянула рукой сползающий носочек. Придерживая Лиалику за щиколотки, скакун, проскакавший все 33 мили и помогавший спасать колонистов, открыл портал и сократил путь, чтобы успеть вовремя к обеду, чтобы мама не ругалась на воительницу и чтобы ему не перепало на орехи от жены. На самом последнем, 9-м круге ада, в центре гигантской котловины, проросшей травой вперемешку с луговыми травами, стоял маленький аккуратненький домик. Госпожа лавовых рек, долин безумий и 9 кругов ада пополам с раем ставила на стол огроменную шестиногую птицу, покрытую хрустящей, поблескивающей карамелью корочкой. Пес Фу, который с утра был ужасным монстром, терроризирующим окрестности, что, кстати, было правдой, псина топила в слюне все, что попадалось навстречу, тут же поставил передние лапы на стол, цепился зубами в ногу несчастной курицы. Рука госпожи засветилась, вспыхнула, и острая коса пригвоздила жареную птицу к столу. Несколько отчаянных рывков. Неужели монстру не достанется мяса? И нога курицы оторвана от тела, с чавканьем тащена под стол. Проследить судьбу ноги несчастной крылатой дичи можно было только по вязкому следу слюны. Дверь стукнула. В маленький коттедж протиснулся здоровый лохматый медведь. Морда вся в шрамах, когти в растопырку и шерсть клочками. Лиалика завизжала от восторга и кинулась в объятия новой игрушки. Следом за несчастным лохматым в дом протиснулся ангел, застряв крыльями в дверном проеме. «Дядя!» – заорала Лиалика и сиганула с медведя на вошедшего. Как ни прискорбно это осознавать, но даже героям, спасшим колонистов, рано или поздно пора спать. По одну сторону от засыпающей воительницы был втиснут огромный лохматый медведь. Он смотрел на вошедших жалостливо просящим, тоскливым взглядом. Чудовище у мертвей беззвучно молило спасти, пока его не заиграли до смерти. По другую сторону от Пресветлой на одеяле лежал трехголовый пес Фу. Он же пакостник, негодник, злодейка. Детская кроватка прогибалась под тяжестью троицы. Госпожа присела на скрипнувшую постель с одной стороны, с другой стороны пристроился рогатый. Ему предстояло быть скакуном еще очень долгое время, проскакать километры пути и спасти еще немало колонистов, потому как он позорно продул в детские карты и был столь глуп, что подписал контракт. «Сказку!» – потребовала воительница, подпрыгивая под одеялом. «Ну что ж», – начала госпожа, – «в одном далеком-предалеком мире жила-была бухгалтерша. Любой контракт был ей по зубам. Не существовало ни одного договора, который бы она не подписала с выгодой для себя и своей фирмы, а менеджеров среднего звена она щелкала, как орешки. И вот однажды ножки кровати хрустнули и подломились, но это никого не смутило. Завтра будет новый день, новые кровати». и те, кого придется спасти или воздать по заслугам. У пресветлой воительницы Лиолики каждый день заполнен до предела невероятно важными делами. Надо взять в игру нового игрока. Интересно, на что сгодится такой большой и лохматый? Назову его Пушистик, подумала пресветлая, закрыла глазки и сладко заснула. Для вас читала Дина Голд. Для вас писала Витамина Мятная. Любимые читатели, не забывайте поддерживать молодых авторов и чтецов своими лайками и добрыми комментариями. С уважением, Дина Голд. Не забывайте добавлять автора в избранное, чтобы отслеживать поступление новинок, розыгрыши призов, промокоды на бесплатное чтение, скидки и прочее. По вопросам сотрудничества обращаться на e-mail bastos777@narod.ru. Библиография. Серия книг «Ведьма», том 1, «Ведьма», том 2, «Темная ведьма на тропе войны», «Дозор», «Бонус». Серия книг «Мертвая академия», книга 1, «Мертвая академия», книга 2, «Живая академия». Серия книг «Воины роз», книги в разных жанрах про приключения героини кошки Баск. Все книги в серии разные. «Последняя любовь», книга 1, «Плен и свобода», «Бонус», «Бои без правил». Книга 2. «Змеиное гнездо». Бонус «Пой, птичка, пой». Серия книг «Песнь крови». «Вампиры». Книга 1. «Кровавый блюз». Книга 2. «Вампирский джаз». Книга 3. «Дьявольский рок». Серия книг «Клан белой тигрицы». Книга 1. «Тигренок». Книга 2. «Блуждающая тигрица». Книга 3. «Привязанная тигрица». Вне серии. «На краю пылающего рая». «Украденное сокровище Нагга». Найти все книги автора вы можете, набрав в поисковике имя «Витамина Мятная». Конец. 8 января 2018 год.